Сестра Сесилии замерла на мгновение, а то, что зачерпнула горсть мастики, и так и стояла с ней, не двигаясь. «Юджиния! О, как мне жаль это слышать! Я давно ее не видела, бедняжка. Она скончалась внезапно. Ее убили», — ответила Барбара, — «в западном Хэмпстеде. Она как раз направлялась на встречу с неким парнем по имени Дж. В. Пичли, который раньше фигурировал как Джеймс Пичфорд». Сестра Сесилия медленно приблизилась к алтарю, двигаясь как ныряльщик в сильном холодном течении. Аккуратными мазками она нанесла мастику на мрамор, а ее губы зашевелились в беззвучной молитве. «Также нам стало известно, — сказала Барбара, — что убийца ее дочери, женщина по имени Катя Вольф, недавно была выпущена из тюрьмы на свободу». Монахиня обернулась к детективу и воскликнула: «Неужели вы думаете, что бедная Катя имеет к этому какое-то отношение?» «Бедная Катя?» — Барбара спросила. «Вы знали эту девушку?» «Конечно, я знал ее. Она жила при нашем монастыре перед тем, как устроиться на работу к Дэвисам. В то время они жили совсем неподалеку на площади». Сестра Сесилия объяснила, что Катя была беженкой из бывшей Восточной Германии, и затем поведала факт ее эмиграции в Англию. Катя мечтала о том, о чем мечтают все девчонки. Родилась она в Дрездене, в семье, верившей в экономическую систему и правительство, при которых она жила. Ее отец во время Второй мировой войны был подростком и видел худшее, что может случиться, когда между странами разгорается конфликт, поэтому он с энтузиазмом воспринял теорию равенства для масс. Он верил, что только коммунизм и социализм могут уберечь планету от уничтожения. Будучи добросовестными членами партии и не имея среди родственников и предков интеллигенции, за чьи грехи пришлось бы расплачиваться, родители Кати отлично уживались с новой системой, и из Дрездена они переехали в Восточный Берлин. «Однако Катя была не такой, как остальные», — сказала сестра Сесилия. «Поистине, констебль! Не была ли Катя живым доказательством того, что дети рождаются сложившимися личностями?» В отличие от родителей четырех братьев и сестер, Катя ненавидела дух социализма и вездесущее государство. Она ненавидела тот факт, что их жизни были расписаны, предписаны и ограничены с момента рождения до смерти. В Восточном Берлине, который был так близок к Западу, отделенный от него всего лишь стеной и несколькими сотнями ярдов ничейной земли, она впервые почувствовала вкус другой жизни, жизни за пределами ее родины. Так случилось потому, что в Восточном Берлине можно было смотреть западные телевидения. А от приезжих, посещающих Восточный Берлин, она узнала, какова жизнь в мире ярких красок, так она называла Запад. Ожидалось, что она поступит в университет, будет изучать ту или иную область науки, выйдет замуж и родит детей, за которыми присмотрит государство, — говорила сестра Сесилия. Именно так поступили ее сестры. Именно так этого хотели от нее родители. Но она мечтала стать модельером одежды. Сестра Сесилия отвернулась от алтаря с улыбкой на губах. «Представляете себе, констебль, как такая идея была встречена членами коммунистической партии?» И Катя сбежала, причем сбежала таким образом, что получила определенную известность, а это, в свою очередь, привлекло к ней внимание монастыря, который в то время осуществлял программу для политических беженцев, чтобы они смогли выучить язык и познакомиться с культурой и обычаями, принявшей их страны, им на год предоставляло жилье и питание в стенах монастыря.